10. Два письма. Было еще темно, когда меня разбудили. «Кая, нам пора!» — услышала я папин голос и резко зажмурилась от включенного папой света. «Сейчас?» — сонно пробормотала я. «А сколько времени?» «Довольно рано, и ты можешь поспать еще в машине», — сказал он. «Я не уверен, что сегодня ты будешь в состоянии перелететь через горы Сильва, так что я тебя подвезу. К тому же сегодня понедельник, и пропускать школу нежелательно». И он подмигнул мне. Чуть позже, переодеваясь в холодной ванной, я почувствовала, как у меня болят мышцы. Вчерашний полет не остался безнаказанным. Я была вялой и обессиленной. Папа вручил мне пакет с завтраком и подтолкнул к своему фургону. Задних сидений там не было, только огромный багажник, в котором было сгружено много хлама. Поэтому я села впереди рядом с папой и была этому безумно рада. Когда мы свернули на подъездную дорожку, я еще раз оглянулась на маленький домик. Он казался крошечным рядом с огромной мастерской в сарае. Уже тогда я почувствовала, что начинаю скучать по этому месту, как по родному дому. «Можно мне будет вернуться сюда?» — спросила я, когда мы проезжали через спящую деревню. «Конечно», — сказал папа. «Но нам нужно быть очень осторожными. Ксайвер пока не побежден». В умеренном темпе мы двинулись по проселочной дороге на юг. Путь был неблизкий. Нам предстояло частично огибать горы Сильва, так как в них было только два перевала, через которые можно было проехать на машине. Лишь когда мы свернули на извилистую дорогу к перевалу Блауберг, я спросила: «А почему ты никак не сообщал маме о себе, когда тебе пришлось исчезнуть? Ты ведь мог бы написать письмо или что-то в этом роде». Мой отец взглянул на меня со стороны и аккуратно вписал машину в опасный вираж. «Я и написал», — сказал он. «Да, я оставил Ави письмо с моим новым адресом и номером телефона. Заодно объяснил, почему мне пришлось так спешно покинуть город. Но она ничего не ответила. Полагаю, она просто не хотела подвергать опасности аваностов Зонберга и в первую очередь тебя». Это меня удивило, потому что моя мама совсем недавно сказала мне, что Артур исчез, не сказав ни слова на прощание. «А где ты оставил это письмо?» — спросила я. «В нашей шкатулке для писем», — ответил папа. «Была у нас такая красивая деревянная коробочка, в которой Ава хранила все наши письма. Я был уверен, что там она обязательно найдет письмо. А вот Ксайвера и его шпионы до него не доберутся». Я не знала, о какой шкатулке шла речь, так как ничего похожего у нас дома не видела. «Тебе, наверное, было очень одиноко», — проговорила я. «Ты думал, что мама тебя бросила, потому что она с тобой так и не связалась?» «Можно и так сказать, да», — ответил Артур. «И, вероятно, мама чувствовала себя такой же одинокой и покинутой, потому что так и не прочитала письмо Артура. Но я не стала дальше продолжать этот разговор, потому что дорога становилась все круче и извилистее, и я не хотела отвлекать папу своими расспросами. Темное ущелье с моей стороны уходило глубоко вниз. От волнения я буквально чувствовала свой завтрак у себя в желудке, и, казалось, он просился наружу. Я, должно быть, действительно заснула, несмотря на боль в мышцах, тошноту и тот факт, что я не хотела терять ни минуты общения со своим отцом. Но окончательно я проснулась только тогда, когда машина остановилась на каштановой аллее прямо перед массивной дверью нашего многоквартирного дома. Папа улыбнулся мне и убрал прядь волос с моего лица. «Передавай Ави привет», — попросил он. «Как? А ты разве не поднимешься к нам со мной?» Разочарованно протянула я. Так не хотелось расставаться с ним снова. Но он решительно покачал головой и сказал: «Нельзя, Кая. У Ксавера повсюду есть глаза. Но пару дней я проведу у Люсии. И если вдруг понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Кроме того, мы можем созваниваться или отправлять друг другу сообщения в любое время». И он указал на свой смартфон в бардачке. В последний раз мы крепко обнялись. «Береги себя. И не делай никаких опрометчивых поступков, слышишь? Мы, взрослые люди, постараемся разработать план по обезвреживанию Ксавера и уничтожению его эликсира забвения. Я собираюсь все это обсудить с Люсией». Я только хмыкнула в воротник его рубашки, так сильно мне хотелось в это верить. «Вы правда обо всем позаботитесь?» — спросила я и серьезно посмотрела на своего отца в тусклом свете раннего утра. «Я бы очень хотела иметь возможность видеться с тобой, когда и где захочу, но, похоже, это произойдет только в том случае, если Ксавер перестанет быть лидером нашей общины. И эликсира забвения больше не будет. У меня в горле образовался комок. Артур протянул мне руки, и я тут же крепко их обхватила. Так мы и держались друг за друга целую вечность. Затем я быстро вышла из машины. И не успела я дойти до двери подъезда, как фургон уже катил дальше, в сторону Хёленталя, где жила в своей хижине Люсия. Мои старания бесшумно войти в квартиру оказались бессмысленными, потому что мама уже ждала меня в коридоре в ночной рубашке. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Руки мамы были плотно сжаты в кулаки и слегка дрожали. «Артур передавал привет», — тихо сказала я. Одной фразы стало достаточно, чтобы мама не выдержала. «О чем ты вообще думала, когда все это затевала? Тебе же было сказано, что взрослые авоносты совсем разберутся. А что делаешь ты? Летишь над опасным перевалом, одна!» Последнее слово она практически выкрикнула. Я не знала, что на это ответить, потому что ругала она меня по делу и совершенно справедливо. Поэтому я быстро подошла к ней и обняла ее. И она обняла меня в ответ. «Я рада, что ты вернулась целой и невредимой», — пробормотала она, касаясь губами моей макушки. Я отстранилась от нее и спросила: «Мама, а где ваша с Артуром шкатулка?» Она нахмурилась. «А что?» — спросила она в ответ, снова скрестив руки на груди. «Потому что это важно. Мама, пожалуйста!» — взмолилась я. Мама ушла в свою спальню и вернулась оттуда с деревянной коробкой в руках. Босиком прошла мимо меня на кухню и там поставила шкатулку на круглый стол. Сев на кухонную скамью, она убрала с лица свои светло-русые волосы, затем медленно провела пальцем по фотографии в форме сердца, приклеенной к крышке коробки. Я села рядом с ней. Это была фотография мамы и Артура. Они улыбались в камеру, прижавшись друг к другу. Оба такие молодые и счастливые. «Когда ты в последний раз открывала эту коробку?» — спросила я. «Еще до исчезновения Артура. А после этого даже не прикасалась к ней», — ответила мама. «Я не склонна ворошить прошлое и мучить себя воспоминаниями. После произошедшего я была сломлена. Я злилась на твоего отца, потому что он оставил нас и даже ни разу не позвонил. Вчера я впервые за 10 лет снова услышала его голос», — грустно сказала она и обняла себя за плечи. «Вам стоило все обговорить», — предложила я. «Не думаю», — покачала головой мама. Я сняла крышку с ящика. Внутри оказалось множество вскрытых конвертов, сложенных листов бумаги и фотографий. Это действительно впечатляло. «Потрясающе!» — воскликнула я в восторге. Мама не произнесла ни слова, но вдруг нахмурилась. Затем она протянула руку к самому верхнему конверту, белому с черным окаймлением, который оказался все еще запечатанным. Внутри меня все мгновенно замерло от волнения, потому что я, конечно, сразу поняла, что за письмо мама держала в руках. Я потянулась к раковине и взяла нож с сушилки. «Открывай!» — сказала я, протягивая маме нож. Дрожащими пальцами она запустила лезвие между стыками бумаги и с громким треском разрезала одну из боковых сторон конверта. И вот она уже читала последнее папино письмо. Мама ужасно плакала. Хотя какой там плакала? Она рыдала так, что ее худые плечи беспорядочно вздрагивали каждую секунду. Я и сама чуть было не завыла с ней за компанию. Но несколько раз судорожно сглотнула, и комок в горле отступил. «Он оставил здесь свой адрес и номер телефона», — прошептала мама. «Ждал, что я позвоню ему через неделю. А я-то думала, что мы ему не нужны». Она посмотрела на меня покрасневшими глазами. Я обняла ее за плечи. «Я знаю», — ответила я. «Папа мне все объяснил. Это действительно очень грустно. Вы оба 10 лет думали, что вас оставили. Папа тоже думал, что ты больше не хочешь с ним общаться». Затем я рассказала маме все о своем полете и моей первой встрече с отцом. Целую вечность мы сидели на кухне, в том числе и потому, что мы говорили об эликсире забвения. «Ксавер пригрозил нам этим волшебным зельем», — сказала мама. «Он был так убедителен, что мы больше не решались проводить общие собрания аваностов. Просто для того, чтобы не давать Ксаверу возможности устроить нам засаду и не погрузить нас всех разом в забвение и таким образом навсегда уничтожить наше наследие». «Но неужели никак нельзя добраться до этого эликсира?» — спросила я. — Чтобы у Ксавера не осталось рычагов давления, Может быть, с помощью какой-нибудь хитрости? Папа, во всяком случае, хочет обсудить это с хранительницей. Может быть, и ты свяжешься с Артуром? Хм, протянула мама. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему детям нельзя приближаться к Ксаверу. Он слишком опасен. Пожалуйста, больше никаких необдуманных поступков. Теперь ты знаешь, почему это важно. Затем она посмотрела на часы и ахнула. Тебе же уже пора в школу. Да и мне надо идти. Она энергично высморкалась и направилась в ванную. Из коридора она крикнула. Кая, здесь на консоли для тебя еще одно письмо. Я чуть не забыла об этом. Я тут же вскочила с кухонной скамьи и выбежала в коридор. Это был конверт кремового цвета, и почерк я сразу же узнала. Тот же самый, что и в первом письме, которое я получила несколькими днями ранее. В ванной зашумела вода. Я поспешила в свою комнату и, закрыв за собой дверь, села на кровать и вскрыла конверт. На этот раз на бумаге было не одно предложение. «Отправляйтесь в дачное поселение «Высота», садовый участок 55. В домике вас ждет что-то важное. Чужим ни слова». «Что?» Я несколько раз перечитала письмо и медленно опустила листок. «Что это еще значит? И почему указано вас, а не тебя? Письмо предназначалось для всех Аваности?» Я сфотографировала его на смартфон и отправила снимок в наш чат. К сожалению, прочитать ответы я смогла только после школы. От феи. «Вам не кажется, что это ловушка?» От Нелио. «Значит, встречаемся в 14:30 у главного входа в это поселение? Ну, до скорого!» И от Милана. «Принял». Я прибыла на место встречи намного раньше остальных. Мама, естественно, была в музыкальной школе, когда я пришла домой. И я была слишком взволнована, чтобы просто сидеть на диване и ждать назначенного времени, поэтому быстро собралась и отправилась на место встречи. Перед самым отъездом нужно было еще отыскать в интернете информацию о поселении, потому что у меня не было ни малейшего представления о том, где в Зонберге оно находилось. Но добраться туда оказалось довольно просто, потому что располагались эти сады недалеко от дома Селии Лебедь Черный. Мы с Миланом однажды были у нее. Я хорошо запомнила дорогу и поехала к месту встречи на велосипеде. На протяжении всего пути, а также в ожидании ребят у ворот, я все думала, кто же написал оба этих анонимных письма. И самое главное, что ожидало нас в указанном домике. Возможно, это действительно была ловушка для Аваности, устроенная Ксавером Беркутом и его шпионом. В нетерпении я переминалась с ноги на ногу. Где же остальные? Милан и Фея приехали одновременно, катясь на своих велосипедах почти бок о бок. Меня снова больно кольнуло в живот. Я вышла из-за мусорного контейнера, где до этого пряталась, и махнула рукой, давая о себе знать.